Тимофей Белозеров. Сентябрь. По алым перьям снегиря течет прохлада сентября. В сухом бору дремота сосен, покоем веет от полей. На юг уходит наша осень, держась за нитку журавлей.